Она была подобна незаживающему шраму. Глубокая, похожая на рану трещина в земле, и наполняющая ее плотный белый туман. Некоторые назвали бы эту картину восхитительной. Подобные величественные пейзажи нередко брали смотрящего за душу. Особенно, когда удавалось увидеть такое под собой. Осознание собственной ничтожности расширяло кругозор и учило смотреть на происходящее в перспективе. Но если вспомнить, что из долины никто не возвращается, то этот необозримый пейзаж начинал казаться зловещим. Он словно превращался во тьму, в которой никогда нельзя было угадать, что за угрозы таились поблизости, и в какой момент они появятся перед тобой. «Понятно», — сказала Акари, прищурившись. «Так вот ты какая, долина, из которой никто не возвращается». Она стояла на самом краю гигантского разлома. Оступись Акари хоть немного, и немедленно полетела бы к самому дну. Но тем не менее она стояла совершенно спокойно и вглядывалась в плотный туман. Долина находилась к востоку от Радымио. Эта местность сама по себе была гористой. И неудивительно, что между горами образовалась долина. Но конкретно долина, из которой никто не возвращается, появилась из-за разлома, расколовшего дно старой долины. Естественно, она уходила глубже. Гораздо глубже равнины, на которой стояла Радымио. «Вечный туман. Как необычно». Хоть она и смотрела в туман под своими ногами, вряд ли Акари хоть что-то видела. Невозможно даже прикинуть, насколько глубока долина. Немногим ранее Тору попытался измерить глубину с помощью брошенного камня. Но звука от падения они так и не услышали. Либо разлом уходил настолько, что оттуда не доносились звуки, либо что-то смягчило падение камня, возможно, мох или песок. Естественно, правильного ответа они не знали. «Нам сказали, что это место издревле часто заволакивало туманом», сказал Тору, стоявший сбоку от Акари. «С учетом того, что мы даже глубины не знаем, пробовать спускаться рискованно». «Надеюсь, магия чайки поможет нам понять примерный вид ущелья», отозвался Тору и обернулся. Чайка за их спиной сидела возле раскрытого гроба, извлекала из него детали и собирала свой гандер. Ее гандер казался старым, местами с потертой краской и множеством мелких царапин, свидетельствовавших о том, что им пользовались уже весьма долго. К долинному стволу и механизму крепилась похожая на хребет деталь, из-за которой она напоминала скорее организм, нежели просто инструмент. «Кстати, а если подумать...» Вдруг задумался Тору, глядя на гандер чайки. «Чьим он был раньше?» Чайке на вид лет 15, но гандер ее выглядел так, словно им пользовались лет 20-30. Вряд ли чайка довела его до такого состояния сама. Она получила его от кого-то. Возможно, этим гандером пользовался сам Артур Гасс. «Готово!» — сказала чайка и подняла гандер. Она привычным движением вскинула устройство размером с саму себя и прильнула к закрепленному наверху прицелу. В руках миниатюрной чайки гандер смотрелся особенно грозно. Но в то же время движения чайки были совершенно естественными. Несомненно, у нее имелся большой опыт обращения с ним. Она держалась уверенно и грациозно, словно какой-нибудь зверь. Видимо, теперь она выбирала, где ей лучше встать. Не отрываясь от прицела, она зашагала вперед. Но на четвертом шаге земля закончилась. Чайка немедленно завалилась вперед. Естественно, никакого троса на нее намотано не было. Она летела прямо вниз к неизвестно насколько глубокому дну. Ха, но недолго. Акари немедленно поймала ее за воротник своим молотом и протянула обратно. Немного подергав ногами в воздухе, чайка наконец упала рядом с Тору и Акари. «Я часто думаю», — сокрушенным голосом произнес Тору, глядя на лежащую перед собой чайку. «Как ты вообще выживала до того, как повстречала нас?» Как бы это сказать? Она слишком неосторожна в повседневной жизни. Она так часто отвлекалась во время управления машиной, что чудом избегала аварий. И даже когда ходила, то и дело спотыкалась. Когда она готовила, то сразу же резала пальцы ножом, а затем роняла тарелки. Другими словами, она во всем была неуклюжей. Похоже, что за концентрацию и чувство баланса, которым она обладала в критические моменты, Чайка расплачивалась тем, что в обычной жизни резко становилась в несколько раз менее внимательной. Даже когда Тору повстречался с ней, она бесцельно плутала по лесу. Неспособность ориентироваться на месте и рассеянность. Путешествие в одиночку опасно для ее жизни. «Торо!» – сказала Чайка, поднимаясь на ноги. «Объявлять! Новый факт!» «Новый факт? Что еще?» Торо нахмурился. Чайка звучно хмыкнула и зачем-то сжала кулаки. «Я удивительно крепкая!» «Не гордись!» С раздражением отозвался Торо. «И вообще, давай уже проясни ситуацию с помощью своей магии». «А...» Чайка посмотрела сначала на Тору, а затем на скалу, с которой только что упала. «Лучшее место. Там». «А? А, вот оно что». Тору кивнул. «Магия – дело крайне тонкое. Бывает такое, что заклинание не срабатывает просто потому, что какое-то условие выполнено чуть-чуть неправильно. Поэтому маги перекладывали на Гандер заботу обо всех моментах, не требовавших учета окружающей среды. А сами внимательно подстраивали заклинания, когда использовали магию. Температура, влажность, атмосферное давление, дистанция, положение звезд, расположение силовых линий. Нужно учитывать эти и многие другие компоненты, сложно переплетавшиеся друг с другом. Положение самого мага тоже было одним из них. Похоже, что лучшим местом для применения заклинания, которое смогло бы исследовать долину, оказалась точка в полушаге от края обрыва. Чайка считала, что даже погрешность в полшага сильно сказалась бы на точности заклинания. «Впрочем», — сказал Тору, еще раз окидывая обрыв взглядом. «На воздухе стоять ты не можешь. Если бы с нами была Фредерика, ты бы смогла свеситься с нее, но...» Фантасмагорическая девочка-дракон куда-то делась. И они ее уже давно не видели. На словах Фредерика правда выступала против отряда Тору, так что надеяться на нее, наверное, не стоило. «Торо, держи!» Чайка встала в странную позу. Она нагнулась и выставила зад, став немного похожей на утку. «Вверх! Вытяну! Достану! Но упаду! Поэтому, Торо, держи!» Видимо, она собиралась наклониться с края обрыва вместе с Гандром. А Торо должен был придерживать ее, чтобы она не упала. «Так?» Торо подошел к Чайке и обхватил ее руками за талию. «А-а!» «А-а!» Чайка воскликнула таким необычным голосом, что Тору рефлекторно отдернул руки. «Что такое?» «Нормально. Проблем нет». Тору нахмурился, после чего вновь взял Чайку за талию, придерживая ее. Впрочем, для того, чтобы совместить усилия и пройти несколько шагов до обрыва, им потребовалось немало времени. Наверняка со стороны эта картина выглядела очень глупо. Но... «Ну и поза у нас», – вдруг заметил Тору и нахмурился. Отодвинутая поясница Чайки и выгнувшаяся назад Тору, пытавшаяся сбалансировать ее. Со стороны могло показаться, что... «А, превосходно, брат!» – задумчиво протянула Акари. «Безупречно. Никто не сравнится с тобой в умении хватать женщин за задницы». «Я в глубоком восторге!» «Нашла чем восторгаться!» «И, конечно, меня восторгает твое отточенное умение снимать штаны в такой непростой ситуации!» «Да нет у меня таких бредовых умений!» Воскликнул Тору. Чайка же зачитывала заклинания, совершенно не слушая их разговора. «Эфта хелстеру белгуир файсеф!» После этих слов механизм Гандра... соединенный шнуром с ее шеей, начал светиться голубым светом. А в следующий момент вокруг ствола из пустоты появилась диаграмма и письмена. Они начали вращаться и сливаться друг с другом, образуя законченную магическую схему. «Обнаружитель! Явись!» Чайка запустила приготовленное заклинание. Послышался высокий звук. Он был таким высоким, что уши едва улавливали его. Будь он чуть выше, и его бы вовсе никто не услышал. Звук повторился еще несколько раз. А затем вновь воцарилась тишина. А затем... «Эй!» – позвал Тору с прикрытыми глазами. «А? Тебе все еще нужно быть в такой позе?» «Нет, позу отменить!» Продолжая придерживать чайку, Тору сделал два шага назад, после чего отпустил ее. Чайка сразу же села на землю, обхватила Гандер и закрыла глаза. Поисковые заклинания транслировали результаты в мозг мага, но для их перевода в понятную форму требовалось какое-то время. «Кстати, Акари!» Тору повернулся к своей сестре. «Что?» «Что ты пытаешься сделать?» «А? О чем ты?» «Ты чего так стоишь?» Спросил он у Акари, почему-то стоявший в полной боевой готовности с раскинутыми руками. «Ты об этом? А, если честно...» Хладнокровно отозвалась Акари. «Кстати, мало того, что она стояла в позе «Сейчас я тебя схвачу», ее пальцы словно жили своей жизнью и беспрестанно двигались. От этой картины Тору невольно забеспокоился о том, что именно она собиралась сделать. «Я подумала, что тебя надо как следует потискать, брат». Тору решил, что отвечать на это себе дороже, и просто ждал продолжения. «Когда я увидела, как ты обнимаешь чайку, то вдруг заметила», – проговорила Акари, постепенно приближаясь к Тору. «Если подумать, то я с самого начала нашего путешествия не тискала тебя, брат». «Чего?» – спросил Тору, прищуриваясь. Впрочем, беспокойные пальцы Акари выражали ее желание даже лучше, чем слова. «Если я какое-то время не тискаю своего брата, у меня начинается страшная ломка». «Впервые слышу». «Ага. Кажется, сейчас она случится впервые в моей жизни». «Да любому ясно, что ты просто прикидываешься», — сказал Тору, сам вставая в стойку. «Брат, ты несправедлив». «В чем это?» «Более того, ты нечестен». «Да о чем ты?» «Ты ведь сам только что тискал чайку». «Это было необходимо». «И более того, я не помню, чтобы так вызывающе шевелил пальцами». «Мне тоже необходимо. Ах, все плохо. Сейчас начнется». Произнеся эти слова, как всегда равнодушным голосом, Акари пошатнулась. Но ее выдало то, что в этих действиях совершенно не ощущалось отчаяния. «Брат, если твоя сестра тебе хоть немного симпатична, дай ей потискать себя». «Ты мне угрожаешь, что ли?» Еще какое-то время они выписывали круги, периодически обмениваясь репликами, словно два медведя, пытавшихся запугать друг друга. «Закончила!» Сказала державшаяся за Гандер чайка и облегченно вздохнула. «И как?» Спросил Тору, после чего тут же перехватил запястье Акари, попытавшийся воспользоваться моментом. «И вообще, как эта твоя магия работает?» «Исследует. Долина. Состояние. Эхолокация». Судя по словам Чайки, ее метод во многом схож с попыткой Тору измерить глубину долины с помощью брошенного камня. Естественно, магия Чайки гораздо более сложная и позволяет с помощью эха и реверберации измерять расстояние, оценивать рельеф и обнаруживать объекты даже среди тьмы или тумана. «И...» Может, из этой долины никто не возвращается, но если в нее заходил человек с останками, отряд Тору должен был проследовать за ним. Однако с учетом того, что из этой долины никто никогда не возвращается, и того, что она вечно затянута туманом, спускаться без какого-либо плана весьма неразумно. Они хотели понять хотя бы примерно, что происходит в ущелье, но... «Непонятно». Чайка расстроенно надула губы. «А как это?» «И следующая магия. Не смогла». Чайка покачала головой. Похоже, ее обнаружитель не смог пробиться через туман. Сцепившиеся друг с другом Тору и Акари дружно нахмурились. «Послушай, да, мы сейчас не на войне, но от смерти стоим в паре шагов. Будь так добра, относись к этому серьезней». «Нет, провал!» – отозвалась Чайка, надувшись и, похоже, немного обидевшись. «Так это не твоя ошибка?» «Магия. Не проблема. Проблема? Долина? Нет, туман!» «Что?» «Вероятно, магия!» Чайка указала пальцем на долину, вернее, на наполнявший ее туман. «Ты имеешь в виду, что это все магия?» Тору ошарашенно окинул туман взглядом. Кажется, он казался слегка синеватым и отличался от обычного. «Ясно. Так-то, пожалуй, и такое возможно», – тут же добавил он.